5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. Здравствуйте, в эфире программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. А сразу хочу ответить тем, кто ожидал, что сегодня у меня в студии будет Владимир Познер. Мы решили, что Владимира Владимировича пригласим поближе к церемонии ТЭФИ, его как президента Академии Российского Телевидения, и поговорим с ним тогда. А сейчас вот решила не проворонить повод для того, чтобы поговорить с Гарри Каспаровым, потому что повод исторический. В ноябре 85 года, ровно 20 лет назад, Гарри Каспаров стал чемпионом мира и победил в поединке с другим нашим шахматистом Анатолием Карповым. Ну, сама дата будет... Здравствуйте, Гарри Кимович. Добрый вечер, Светлана. Сама дата будет действительно в ноябре, по-моему, 9 ноября, 9 ноября, да? На ноябрьские праздники такой устроили, ну, подарок такой, народу. Да, но, праздник. Да, но матч-то был длительный. Вот как раз в эти дни все матчи продолжалось. Матчи все были длительные, да. Тот матч длился 72 дня. Если и... с открытием и закрытием считать, 10 недель. Ну вот у вас оставалось на данный момент там чуть больше недели до победы. Да, оставалось, да. Там, до победы 4 партии. 4 партии. А, скажите, пожалуйста, вот сейчас, оглядываясь назад, на 20 лет назад, что, кроме мысли о том, что очень быстро время бежит, вам вспоминается в связи с этим матчем? Ну, время всегда быстро бежит, но событий, на самом деле, так много, и вот ритм жизни так быстро раскручивается, что вот события 20-летней давности очень трудно сейчас воспринимать как бы вот в каком-то таком реальном измерении. Это действительно кусок истории, я к нему сейчас так реально и отношусь, хотя, конечно, ну, какая-то ностальгия, какие-то вот воспоминания, какие-то нюансы маленькие вспоминаешь, но это все равно осталось так в далеком прошлом. Это очень важно, но как бы погружаться в это значит просто как бы ограничивать себя сегодня. Тем не менее, удовлетворите мой интерес. Я думаю, ни у одной у меня интерес. Вот все-таки вспоминая эти события 20-летней давности, вам тогда было 22 года. 22 года, совсем молоденький. Скажите, а почему тогда была сделана ставка именно на Карпова, а не на вас? Ведь все помнят вот эти перипетии 84-го, а потом 85-го года, когда именно на Карпова делали ставку, а другой советский шахматист, молодой, талантливый Гарри Каспаров, Каспаров почему-то оказался не так нужен в этом качестве. Наверное, это связано с тем, что Карпов поднимался наверх уже в начале 70-х годов в обстановке, когда нужен был новый герой. Как его так иронично назвал Аркадий Арканов, герой социалистического труда нашего времени. То есть, и Карпов, он вписался очень хорошо, как бы вот он вышел на матч с Фишером, когда Фишер отказался играть, это, в общем, тоже самое важное было. Появился шахматист, который мог реально и, на мой взгляд, действительно имел большой шанс победить Фишера. А потом вот случилось событие, которое реально сделало из Карпова любимца системы. Это матч с Корчным. Корчной уезжает, остается на Западе. И вот матчи 78-81 года, матчи в Баги у Эмирана, они дают Карпову этот особый статус, потому что это не просто победы в матчах на первенство мира, не просто победы над каким-то иностранцем, это победа над беглецом, который с точки зрения советской системы, он должен был быть показательно разгромлен и наказан. И вот Карпов эту функцию выполнил. В 78 году его поздравляет Брежнев телеграммой. За оба матча Карпов получает высокие правительственные награды, за вторую даже орден Ленина. И Брежнев говорит тогда фразу, которая для многих чиновников могла явиться прямым указанием. «Взял корону, держи». Uh-huh. И вот мне кажется, вот этот фон, который сложился вокруг этих матчей Карпова с Корчным, ореол карповский, он, естественно, для чиновников был достаточным для того, чтобы поддерживать Карпова. Он молодой все-таки, к моменту нашего первого матча Карпова было 33 года. Зачем чем-то рисковать, тем паче, как бы вот тот его сверхмолодой оппонент, вот Гарри Каспаров, он выглядел, ну вот, скажем так, не совсем нашим. Слово почему? «наше»... Почему? Почему? Что здесь? Ну, мне кажется, даже тот как бы напрашивающийся ответ, чисто национальный, он был на тот момент еще вторичным. Ощущали какую-то, ну, скажем, чужеродность. Все-таки меня было довольно сложно контролировать. И хотя я, как говорится, играл по определенным правилам, Бакинский, я говорю... Бакинский мальчик, поддержанный Алиевым. Но в данном случае речь шла о человеке, который мог в любой момент, и как бы они это потом очень в этом быстро убедились, все-таки занять собственную позицию. У меня было собственное 22 года за вами такое подозревали? Да, но они как бы чувствовали все-таки, ощущали, вот, не ошиблись действительно. Я играл до определенного момента по тем правилам, которые навязывались. Но при этом было понятно, что я в состоянии выйти за флажки, если такая потребность возникнет. Вообще, как бы, круг общения с людьми в Москве, вот, как бы, с московской интеллигенцией, с людьми, которые, ну, тогда не было такого понятия, уж слишком неблагонадежных. Но в целом, вот элемент вольнодумства, этот присутствовал, что-то было не наше. Кроме того, принципиальным было то, что Карпов был абсолютно своим. Это был действительно свой человек, встроенный в систему, абсолютно лояльный. И в чем был смысл, как говорится, допускать вот это противостояние? Вот слова начальника тогда управления шахмат Николая Кродиуса в 82-м году уже, они, мне кажется, довольно четко отражали ситуацию. У нас есть один чемпион, и другой нам не нужен. Ну, зачем лишняя головная боль? Гарри, а скажите мне, пожалуйста, а чего же от вас ждали? Это что, договорного матча, что ли? Нет, ну, дело в том, что не надо забывать. Карпов это действительно один из самых сильных шахматистов в истории нашей шахматной. И в тот момент он был в расцвете сил. Поэтому ему не нужны были никакие договорные специальные матчи. Но та помощь, которую получал Карпов, естественно, дополнительная. То есть возможность там включать свою тренерскую команду практически всех советских шахматистов, которые работали на него. И это как бы перекочевало по наследству от матча с Корчным уже на матче с Каспаровым. А возможность получать как бы самую широкую поддержку от спортивных и партийных чиновников. То есть организационные возможности принципиально все-таки от моих отличались. Ну и психологическое давление, которое постоянно велось там по любому вопросу, самому мелкому организационному вопросу, всегда организаторы там занимали сторону Карпова. Ну, нам начиная с того, что там, скажем, первое нарушение, которое состояло уже в 1984 году, между окончанием финального матча претендентов и матча на первенство мира должно было по правилам пройти 6 месяцев. А Компоманес под давлением Федерации Советской сократил период на месяц, 5 месяцев. Ну, как бы не суть важно, но тем не менее, вот из таких мелочей и складывалась общая ситуация, и как бы, ну, уже не вдаваясь в дальнейшие детали, там, использовались ли там, скажем, прослушивающие средства для того, чтобы выяснить, что я готовлю к партиям, это уже даже следующий вопрос. Я уверен в том, что большая часть этого арсенала тоже была задействована. Карпов получал поддержку, которая при прочих равных, если еще сходить из того, что, в общем-то, мы играли примерно в одну силу, давали ему очень большой перевес, и в первом матче это оказалось очень весомо. Гарри, а вот скажите, у вас лично к Карпову тогда какое-то отношение сложилось? Вот лично к нему, что вы тогда испытывали? Я вообще довольно спокойно относился ко всем своим соперникам, потому что для меня соперник представлял, ну, какую-то вот шахматную величину, с которой надо было разбираться. Приходящих, то, о чем вы сейчас говорили. Это раздражало. Карпов он представлялся именно как вот символ того, как бы вот, сопротивления системы, которое мне надо было преодолевать. То есть на самом деле я довольно быстро начал понимать, что речь идет там не о моих проблемах с шахматной федерации или со спорткомитетом. То есть проблема носит системный характер. То есть вот мое формирование как бы такой личности, моя система взглядов, она складывалась именно в процессе этой борьбы. И Карпов, он вот, в нем в тот момент все это как бы сходилось. Хотя личные отношения с Карповым были достаточно ровными. То есть никаких принципиальных причин там, относиться плохо именно к Карпову у меня не было. Он для меня, еще раз говорю, представлял вот острие системы, направленное против меня в тот момент. Но по жизни уже, следующие 20 лет, вы так с ним и не сдружились. Дело в том, что достаточно трудно как бы найти, скажем, точные соприкосновения людей, придерживающихся принципиально, скажем, иных взглядов на большинство проблем. Скажем, меня спрашивали об этом еще в 90-е годы, вот когда, а вот почему вот вы не общаетесь с Карповым? Я могу знать, ну вот как бы у нас разный подход. Все-таки, скажем, у меня, мы читаем там в тот момент, я говорю, разные газеты, скажем, там. Я там читаю газету сегодня, кто помнит, такая газета была, а Карпов газету завтра. Вот, скажем, в данном случае вот это одно из принципиальных разногласий. Карпов придерживался достаточно таких консервативных националистических взглядов и никогда это особенно не скрывал. Я придерживался взглядов иных, принципиальных. Скажите, а вот тот матч, вот то сопротивление, да, и то ощущение, ну, так скажем, как я вас поняла, чужеродности, да, которую вы тогда ощутили. Скажите, это какой-то отпечаток на вас наложило серьезный? Вот я сейчас поясню, почему я так спрашиваю. Вот если бы была другая ситуация, если бы поставили на вас, Или, например, просто не было бы сопротивления, людям было бы все равно, тем, кто у власти, было бы все равно, кто победит. Вы бы другой вышли в результате, вот к сегодняшнему дню, или нет? Наверное, это было предопределено, потому что по-другому эта система себя вести не могла. То есть, если бы она вела себя по-другому, то, наверное, и жили бы мы в другой стране. Нет, ну, могло же быть так, что, ну, все равно, кто победит, оба советские шахматисты. Все-таки, заметьте, вот получилось так, что не все равно, потому что вот происходили события, которые неизбежно должны были бы политизироваться, потому что шахматы с самого начала были игрой в Советском Союзе политизированы. Это же был способ, как бы, демонстрации интеллектуального превосходства. Да, советской спорта. Системы перед вот таким как бы деградирующим Западом. То есть для нас это, для Советского Союза это был предмет гордости. И поэтому в ЦК КПСС это курировалось особо тщательно, и это отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС этим занимался. То есть шахматы всегда были в центре внимания, особенно после того, как Фишер победил Спасского, это было воспринято как вообще просто опасность для вообще всей нашей идеологической концепции. Поэтому то, что происходило в моих матчах с Карповым, наверное, было предопределено. И это влияло на меня. Я не могу даже представить себе, что ситуация складывалась бы иначе. И вот то, что через что мне пришлось пройти, сформировало и мои взгляды. И когда я вот уже писал свою там, первый ранний вариант биографии «Безлимитный поединок», я писал о том, что каждый шаг, он просто убеждал меня в том, что это не проблема там, какого-то мелкого чиновника, не проблема там, уровня шахматной федерации, спорткомитета. Это проблема глобальная. И поэтому надо понимать, что если мне это не нравится, то принципиально надо бросать вызов всей системе. Я почему так настойчиво вас спрашиваю? Я понимаю ущербность сослагательного наклонения в том, что, о чем мы говорим. Да? Но помните, по-моему, у Брэдбери, да, есть рассказ, когда человек попал в какие-то доисторические времена, раздавил там бабочку, а потом вернулся уже в несколько другую. В сильно другую. Да. В несколько другую ситуацию. Но это все-таки другую. Была машина времени, то есть, знаете, да. Требующая больших изменений. Если представить, что 20 лет назад не было бы этого сопротивления. Гарри Каспаров просто под белые руки в эту победу, обласканный, поддержанный, без всякого сопротивления. Вот насколько бы сейчас мы другого Карпова бы видели? Карпова другого? Нет. Ой, Каспарова. Ну, Карпов тоже был бы другой. Теоретически все это могло бы быть, но я думаю, что вот внутренний протест, он все равно в той или иной форме реализовался бы. Потому что я с самого начала вообще, когда вошел в большой мир и начал как бы понимать, что происходит вокруг, достаточно, я бы не сказал негативно, но с большим дискомфортом как бы воспринимал советскую окружающую действительность. То есть для человека, который мог анализировать информацию, я много очень читал, там, естественно, слушали «Мои свободы» и «Голос Америки», ездил за границу. В принципе, с 13 лет я уже имел возможность попадать в страны Запада. Литворное влияние Запада. Ну да, литворное влияние Запада. То есть складывался какой-то уже образ вот, внешнего мира, представление о том, что происходит у нас в стране. И поэтому мне кажется, что на самом деле вот мое развитие, оно было достаточно логичным, и эти матчи, да, удачно вписались. Может быть, если бы ситуация была иной, это бы произошло в какой-то иной форме. Но вот тот мой как бы приход в демократическое движение, вот 88-89 год, там Московская трибуна, Демократическая Россия, это вот действительно достаточно логическое было следствие тех проблем, с которыми я столкнулся, и того, может быть, воспитания шахматного, которое заставляло человека всегда анализировать что-то, и кроме того, объем информации, который я мог получать, разъезжая по миру и там, читая разные книги, слушая разные радиостанции, он неизбежно настраивал меня на абсолютно иную волну. А вообще повезло со временем? Ну, мне кажется, что мне грех жаловаться, потому что в 85-м году, вот начнись матч чуть-чуть раньше, или если бы он закончился чуть-чуть раньше, вот буквально там, я не знаю, несколько месяцев могли бы сыграть ключевую роль в моей жизни. Я уже не говорю про там годы или десятилетия, вот, а именно несколько месяцев до появления в ЦК КПСС Александра Николаевича Яковлева, я думаю, что мое поведение вот на пресс-конференции по закрытию матча 84-85 года, февраля 15 февраля 85 года, интервью журналистов Шпигель, где я, в общем-то, начал жаловаться на решение вышестоящих органов по поводу этого матча и говорил, ну, в довольно мягкой, по сегодняшним меркам, осторожной форме о тех проблемах, с которыми я столкнулся. Это все было достаточными основаниями для дисквалификации, и только вмешательство Александра Николаевича Яковлева, вот я как-то здесь уже на «Эхо Москвы» в передаче у Жени Альбас говорил об этом тогда, для многих сейчас это кажется вообще невероятным, что за интервью могут дисквалифицировать. Но тогда это на полном серьезе рассматривалось, и Александр Николаевич писал докладную записку Горбачеву о том, что пусть играет в шахматы. В конце концов, это не наше дело. И вот в конце лета 1985 года ЦК КПСС принял такое историческое решение, что пусть Каспаров с Карповым решат за доской, кто сильнее. Историческое решение. Вообще, действительно, интересно так совпало, что 85-й год, осень, ваш вот этот вот знаменитый, теперь уже исторический матч, и практически зачин перестройки, да? Вы вот в это 20-летие вошли да. Именно в этот момент. Скажите, пожалуйста, а сегодня в спорте столько же политики, сколько было тогда? Мне трудно сказать, сколько сегодня в спорте политики. И думаю, что, конечно, в российском спорте политики гораздо меньше. Все-таки спорт больше не является идеологическим оружием. И это все-таки вопрос, в первую очередь, финансирования, там, организационные вопросы. А такое плотная опека Центрального комитета Коммунистической партии, вот отдела пропаганды и агитации, осталось в прошлом. Но это уже на как бы мировой сцене все-таки вопрос о такой геополитике, потому что там не случайно сейчас Китай там готовится провести самую грандиозную Олимпиаду, там взять вообще какое-то космическое число золотых медалей. Взять. И, скорее всего, все это сделают. То есть это уже другое соревнование. И к сожалению, витке, да. К сожалению, надо сказать, что российский спорт, он утрачивает свои позиции не только в дисциплинах, где всегда было острое соперничество, но и в шахматах, в которых мы как бы доминировали десятилетиями, и это считалось в порядке вещей. Увы, сегодня вот этот процесс как бы распада структур спортивных, отсутствие внутренних резервов и интереса реального государства, оно сказывается на том, что в шахматах мы тоже теряем свои позиции. Гарри, а вот смотрите, вы с 5 лет, да, в шахматы играете? Ну, с 5-6 где-то так. Наверное, это было очень давно. Вам уже стали говорить, что вы вундеркинд, гений. Да, даже раньше начали говорить. Да. И вы в этом, собственно, росли. Потом вы очень успешно учились, все удавалось, такая была заряженность на успех, тем паче, что и 20 лет спустя, после той исторической победы, у вас энергии просто море. Сижу напротив вас и чувствую, насколько вы энергичны. Так вот, скажите, пожалуйста, а вас не задумывались, не знаю, об этом, вас не подводит по жизни вот эта привычка к победе, привычка к успеху? Ведь далеко не все случается в жизни так, как случалось когда-то в шахматах. Ну, в шахматах я тоже не только выигрывал, просто победы круг, были гораздо чаще, круг, но все-таки уже как бы в последние годы побед все равно было много, но я мог и проиграть. И мне казалось очень важным, и вот, наверное, вот последние несколько лет это вот чувство формировалось, все-таки в первую очередь начать объективно свои силы оценивать. То есть, в принципе, вы объективно оцениваете свои силы? Думаю, что и достаточно объективно. То есть я понимаю, что возникают ситуации, когда победа крайне маловероятна. Ага. И вообще, вот находиться на вершине шахматной 20 лет без объективной оценки конкретной ситуации было бы невозможно. Мне кажется, что вот одно из качеств, которое мне позволило 20 лет держаться, это то, что, анализируя, скажем, свои партии, я достаточно жестко определял ошибки. Вот я здесь ошибся, я сыграл плохо. Надо совершенствоваться. То есть важно постоянное стремление к совершенствованию. То есть найти ошибку свою, а не сказать. То есть написать книгу и сказать, что вот я здесь играл плохо, я допустил ошибку. Для меня не было никогда, и сейчас это не является проблемой. Я могу публично признать свою неправоту, если меня убедят логическими аргументами. Ну, в шахматах это просто как бы... Гарри, ну вот смотрите, когда разбор полетов, например, идет, вот партия, прошла какая-то очередная партия, вы разбираете в том числе свои ошибки. Как правило, вы делаете это с вашим тренером, да, и с человеком, с которым вы можете посоветоваться и обсудить эту партию. Сейчас вы с кем советуетесь своей уже политической деятельности? Ну, достаточно людей, которые меня окружают. Кто для вас авторитет, скажите? Ну, дело в том, что фамилии, которые я могу называть, они могут никому ничего не говорить. У меня просто есть те люди, чье мнение для меня важно, но они не являются политическим лидером первого ряда, так скажем. Я слушаю самые разные аргументы. У меня есть просто близкие мне люди очень. В общем, для меня исключительно важно мнение людей, с которыми я давно вместе. И так же, как это было в шахматах, так же это и сейчас. И я постоянно стараюсь пропускать через себя много информации как внешней, так и, скажем, информации внутренней, потому что там в моей семье я понимаю, что за меня действительно по-настоящему болеют. Там мама моя жена. То есть понятно, что это люди, которые озабочены тем, чтобы я не сорвался, я не допустил какой-то ошибки. Я при этом могу выслушать разные точки зрения и все равно поступить по-своему. Вот мама всегда говорит, что на протяжении там всей моей жизни я слушал, но делал так, как я считал нужным в итоге. Но при этом было понятно, что если что-то не так, то я готов остановиться и сказать, да, сделано не так. Вот в 93-м году там разрыв с Фиде был ошибкой. Я готов это признать и сказать, что вот я несу ответственность за то, что там шахматный мир пошел, наверное, не в ту сторону. А при этом я всегда пытаюсь заставлять и других людей тоже искать собственные недоработки, потому что не может быть, чтобы вот один человек, пусть даже чемпион мира, был ответственен за все, что происходит вокруг. То есть для меня способность людей признавать свою ошибку, менять алгоритм своего поведения, если он не работает, является одной из главных способностей к самосовершенствованию. Угу. Скажите, вот я когда узнала, что вы пошли в политику, вот активно ввалились в политику, так скажем, потому что, в принципе, можно и ввалиться. На подступах можно и вляпаться, по-всякому, да. Но на подступах-то вы, наверное, уже какое-то время были, но активно, вот это вот на наших глазах относительно недавно произошло. Да. Скажите, мне вот создалось впечатление, что человек вот уходит из шахмат, из большого спорта, добился всего, чего можно, там олимпийский чемпион, чемпион мира, все это уже даже неоднократно. Сколько уже можно? Все это исчерпан, победный ряд. И политика выбрана как какая-то новая сверхцель. Ну, чем вы могли заняться? Ну, не знаю, там, бизнесом, что ли? Или пойти в совет директоров куда сходить? У вас что? Просто, по-моему, такого варианта не было. А 40 лет, а сил полно. У вас что, политика просто потому, что вашу пассионарность приложить было некуда? Наверное, слишком такое простое объяснение. На самом деле для меня очень важно было находиться внутри проблем, где мое присутствие может что-то изменить. Вот в шахматах я понимал не только победы, но это способность что-то менять. Вот мне кажется, сейчас участие в нашей довольно своеобразной российской политической жизни позволяет что-то изменить, хотя я прекрасно понимаю объем изменений, которые мое присутствие может вызвать сегодня на российской политической сцене, с шахматами никак не сопоставим. Но все равно это ощущение у меня было давно. Мое участие может помочь многим людям по-другому взглянуть на ситуацию и вдохновить их на действие. Вот сейчас мое присутствие в российской политике – это попытка вдохновить людей действовать и внушить им уверенность. Только от нас все это зависит. Если мы понимаем, что что-то не так, мы должны действовать, и только наши совместные действия могут что-то изменить. Угу. Вот эту самую нацеленность на победу. А сейчас мы буквально на полторы минуты прервемся, потому что наступает время новостей. Итак, мы снова в эфире. Это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Напротив меня Гарри Каспаров. 20 лет прошло с момента его победы за звание чемпиона мира. Гарри, мы только что слушали новости. Вам какая-нибудь новость запомнилась, обратила на себя внимание? Что из новостей? Мне кажется, вот одна из главных новостей этой недели, конечно, заявление иранского президента. Новость совершенно неординарная. Потому что, несмотря на то, что Иран давно уже спонсирует терроризм, но вот со времен Аятоллы Хомейни, когда такие заявления делались, но, может быть, мне все-таки кажется, не в таком очевидном формате. Подобное выступление в эпоху CNN, средств массовой информации, которые все разносят в одну секунду интернета, это, безусловно, провокация. Я полагаю, что эта провокация не случайная. Минут 40 назад Юлия Латынина говорила о такой экономической подоплеке этого заявления, что все-таки в России есть люди заинтересованные в продолжении сотрудничества с Ираном, то есть вот они поддерживают Иран, потому что имеют свои конкретные интересы. Мы, кстати, не мгновенно отреагировали, в отличие от многих других стран. Я думаю как раз, что это заявление, оно, если и не согласовано с Россией, то, во всяком случае, удачно вписывается в ту концепцию, которую Россия сегодня, российское руководство реализует в этом регионе мира. Дело в том, что все это процветание сегодняшнее, экономическое, базируется на ценах на нефть. Поэтому любое обострение на Ближнем Востоке на руку Путину и такое заявление президента Ирана, вкупе с жутким кризисом, который сейчас вокруг Сирии складывается, он показывает, что Россия будет заинтересована и будет поддерживать любые провокационные действия Ирана и Сирии для того, чтобы сохранять напряженность, которая неизбежно будет поддерживать цены на нефть на очень высоком уровне. А вы думаете, настолько просчитаны ходы именно? Ну, это здесь, на самом деле, не надо быть здесь Эйнштейном, чтобы, да? Чтобы просто понять напряженность на Ближнем Востоке, конфликт между Ираном и западным миром, это гарантия того, что цены на нефть будут держаться на вот этом сверхвысоком уровне, а падение цен на нефть, как признают даже сквозь зубы сегодня высокопоставленные российские чиновники, чревато самыми клиническими последствиями для вот этого путинского экономического чуда. Еще одна новость, еще одно событие, прошедшее уходящей уже недели, это суд над Виталием Калуевым в Швейцарии. Он получил 8 лет за убийство авиадиспетчера. Вот такое событие, какое-то неоднозначное отношение к нему, разное, даже не знаю, проверка на некое, может быть, непрямолинейное восприятие ситуации. Вот как я вы... полностью согласен. Здесь прямолинейное восприятие ситуации, но особенно нам, живущим в России, и понимающим, что ситуация с Калуевым, она на самом деле для России может стать в какой-то момент просто автоматически воспроизводиться начать. Потому что очень много людей, для которых пример Калуева, он может как бы оказаться единственной инструкцией к действию, когда, в общем, происходит трагедия и никто не отвечает. И никто не отвечает. Получают награды за то, что людей не то что защищают от террора, но и по существу делают беззащитными перед лицом террористической угрозы. Мне очень трудно как бы вот комментировать этот приговор, потому что на самом деле за убийство дается какой-то срок. Вот мне кажется, важно вообще было то, как проходили эти слушания. Вот я не знаю, может быть, каждый воспринимал что-то свое. Вот я, например, заметил, что Калуев не сидел в клетке. Не сидел в наручниках. Кстати, Саддам Хусейн не сидит в клетке. Вот суд над Ходорковским, суд над МБПшниками, вот этими 39 молодыми мальчиками и девочками, которые захватывали приемную... Сколько дали? Нет, и пока дали срок тем, кто захватывал приемную Зурабу. Да, этим грозит срок до 8 лет. Но важно, что они все в клетках. То есть вот очень важно, как вообще власть пытается использовать судебное действие для там, унижения людей, для демонстрации своей группы физической силы. Вот суд с Калуевым, он проходил все-таки вот в иной атмосфере. Мы понимаем, что это действительно попытка была найти какую-то судебную истину, но за убийство все-таки дается приговор. И я не знаю, может быть, найдут все-таки возможность этот приговор как-то изменить в сторону смягчения, но не может оказаться убийство ненаказуемо, хотя вот для нас вот эта калуевская история, она, мне кажется, исключительно актуальна и очень опасна. Очень опасна. Вот на траурной церемонии у театра «Нордост» на Дубровке несколько дней назад, 26 октября, вот утром была такая действительно... И погода была мрачная, жутко, снег, да, пошел, жутко все было. И вот я уже услышал, как один из родственников просто сказал, а чего вот смотреть, никого нету. Как бы власть вообще там отреагировала, ну, я не знаю, какими-то там мелкими начальниками с Кобзоном, которые там с чугунными лицами поставили какой-то венок и тут же убежали. Вот. А голос, что так нам надо с Калуева брать пример. Вот эта сама мысль, она начинает потихоньку как бы уже вклиниваться в сознание. И нам надо думать о том, что продолжение такого бездействия власти, ее абсолютного нежелания как бы помогать людям выходить из этого ступора, вот и в Беслане, и в других местах, и в Нордосте, в Москве, может привести к тому, что у многих людей вот этот пример, он упаси Боже, но он может оказаться единственным способом как бы решить свое как бы вот выйти из своего жуткого кризиса отчаяния. Да. Угу. Потому что люди уже с подмененной, обрушенной жизнью. Да, люди с обрушенной жизнью, надо понимать, у нас их очень много. Да, у нас их очень много, и власть продолжает скрывать информацию. Да, вот мало того, что... единственный смысл жизни становится именно в наказании. Ну, вообще найти правду как-то. Найти вот как-то, да, человек пытается связь сохранять с этой жизнью в том, чтобы разобраться в причинах и покарать, как он считает, тех, кто нес ответственность за потерю самых близких людей. Вы верите в какое-то, в то, что мы узнаем, наконец, какие-то объективные, четкие результаты расследования по Беслану? Мне кажется, что действия Колесникова и вот той комиссии, которая была им создана, они показывают, что он поехал как раз с противоположной целью для того, чтобы защитить официальную версию и пригрозить осетинским чиновникам, которые вынуждены вести себя не так, как их московское начальство, потому что им там жить, они, в общем-то, связаны, ну, и в том числе кровными узами с людьми, которые перенесли такую жуткую трагедию. Так вот, их поведение стало выбиваться за вот эти рамки вертикали власти. И Колесников занимался ровно тем, что как бы приводил их снова к общему знаменателю. При этом режиме, при этой власти, при Путине в Кремле мы никогда не узнаем правду. Вообще, конечно, какое жуткое вот это совпадение, что Калоев, да, это Осетия, и он свою справедливость совершил таким образом, а сегодня опять в Осетии опять ждут справедливости, и непонятно, дождутся ли, да. Хотела, знаете, вас что спросить, перескакивая, вы из Баку родом, да? Вы из Баку родом ведь, да? Да, из Баку. Скажите, и вы были лично знакомы с Гейдаром Алиевым. А сегодня вам приходится бывать в Азербайджане? Нет, я уехал оттуда, точнее, ну, вынужден уехал в январе, 17 января 90-го года. После погрома? И с той поры, да, и с той поры больше я в Баку не возвращался. Интересуетесь страной? Нет. То есть как-то как отрезало, да? Ну, в данном случае это к моей реальной жизни уже сегодняшнее отношение не имеет. Я всегда считал, что родился в Российской империи, ну, я в данном случае вкладываю нормальное, как бы не агрессивное, агрессивный смысл в это понятие. И когда происходит такое с империями, то есть государствами, которые населены разными людьми, там, простирающимися так вот на этих бескрайних просторах, так вот, государство уменьшилось в границах. Но я живу там, где я родился. В данном случае Баку – это столица другого государства. Я родился в стране, в столице которой была Москва, и я нахожусь там, в той стране, где я родился. Ну, получилось вот так, как получилось. Понятно, хорошо, не будем застревать тогда на этом. Скажите мне, пожалуйста, вот что-то из тех вопросов, которые вам дала, которые пришли на сайт, что-то вас заинтересовало или обидело? Или... Нет, ну, на самом деле, здесь довольно сложно, как бы, обижаться, потому что люди высказывают свою точку зрения. А вообще вас что-то может обидеть в общении с людьми? Вы много общаетесь. Вас что-то может обидеть? Бывает, выводит из себя, бывает. Выводит из себя, и как бы я могу достаточно, скажем, там, ну, как-то остро и болезненно реагировать, но я достаточно быстро, как говорится, прихожу в себя и понимаю, что, значит, скажем, наверное, надо как-то откорректировать свои действия. Потому что, ну, в той деятельности, которой я занимаюсь сейчас, ну, как-то обижаться и вообще реагировать болезненно на какие-то события там дольше, чем несколько минут, в общем, это неправильно. Итак, что из вопросов вас интересовало? Кому-то хотите ответить? Ну, значит, вот как раз этот один из вопросов был, значит, была по питерскому РЕН-ТВ была программа «Два против одного». Человек пишет, что да, что был неприятно поражен вашей неспособностью аргументированно поддерживать спор в навязанной вам ведущими полухамской манере. Они хорошо девушек, которые вас с готовностью поддержали. Вот. Интересно слушать вашу собственную оценку вашего выступления. Это сочувствующий КПРФ и РКРП Анатолий. Я, в принципе, с ним согласен, что, конечно, вести надо было себя иначе, но ошибка была в том, что надо все-таки, ну, нельзя с некоторой категорией людей просто общаться, потому что сама подача информации, это вот вообще тон, который которые взяли два человека, ну, такая, скажем, путинские бультерьеры, вот, в принципе. Надо было просто или уже найти какой-то тон, может быть, просто встать и уйти, потому что прямые оскорбления, которыми перемежались такие якобы интеллектуальные вопросы, они, в общем... Они были, да? Да, конечно, естественно. И конечно. Вы решили вот... Ну, как бы там, в принципе, значит, с одной сказали, стороны... Там, на это не значит, реагировать. Вот, знаете, два человека, как вот против вас находятся, значит, один говорит, что вы, значит, живете на деньги олигархов вообще, значит, и вообще все сегодня хорошо, значит, вот там вы разваливаете там, нашу великую страну. А второй говорит, что а что вообще здесь делать? Уезжать в Азербайджан, защищать права армян. Вот как бы вот и дальше вот вопросы примерно такие. Один и второй задают, и надо просто понимать, что поведение в этой ситуации, если не готов, ну, бывает трудно сдержаться. А они действительно вели себя так, что, ну, скорее всего, правильным было просто повернуться и уйти, но я не привык так поступать, а на, как бы, на... На их поляне да, на вот на подобные вопросы, да, значит, ну, как-то... Ну, вот они выросли в такой системе координат, в общем-то, как бы, ну, с другой стороны, общение с такими людьми многое проясняет, потому что потом начинаешь это анализировать и понимаешь, что вот из них вырастают те, кто вполне могут дать там приказ сжечь детей в Беслане из огнеметов, потому что это не имеет значения, они живут в иной системе координат. Просто... Или не пересекаться, или все-таки себя сдерживать. Поэтому я, как бы, с Анатолием здесь свое выступление оцениваю достаточно достаточно критично. Еще, пожалуйста. Ну, вот здесь профессионально, неужели вы думаете, что все дело в Путине, Сечине и им подобным, а не в инертном, сером, неуважающем самого себя народе? Уберут Путина, придут ему подобные. Пока люди позволяют и унижать себя, издеваться над своим интеллектом, все остальное, значит, это лишь смена декораций. Но мне кажется, что все-таки не надо так вот негативно оценивать свой народ. Все-таки мои поездки по России, все-таки 18 регионов за 6 месяцев, у меня другое представление о том, что могут наши соотечественники, на что они готовы, как долго они могут позволять над собой издеваться. Это, вот мне кажется, миф, который усиленно насаждается. Люди действительно сейчас охвачены отчаянием. Или апатией. А вот апатия, мне кажется, проходит. Появляется понимание того, что никто, кроме нас, ничего изменить не может. И вот, мне кажется, вот последние многие нервозные действия Кремля, они во многом связаны с тем, что зачищаешь как бы политическое пространство, а вот жизнь, она, на самом деле, она оказывается многообразнее. И прорывается то там, то здесь. Вот. Ну, вот здесь несколько вопросов. В Москве прописано 33 миллиардера. Почему выбрали правый путь, путь богатого меньшинства? Ваше дело не правое, победит большинство. Неужели вы не поняли, как честно заработаны миллиарды долларов этими людьми? С вашим умом, что же вы не стали миллиардером? Ну, в вопросе есть маленькая такая логическая неувязка, потому что слово «честно» взято в кавычки, и логично подразумевает, что миллиарды заработаны не очень честно. Тогда я не понял, для чего нужен ум, чтобы стать миллиардером. То есть я заработал достаточно денег, но никогда не занимался бизнесом, у меня не было нефтяных компаний или еще каких-то подобных компаний. Мои деньги заработаны моими, если шахматными выступлениями, лекциями, книгами. И что касается вот тех, кто зарабатывал миллиарды, ну, на самом деле... Важно, что сегодняшний режим как раз и держится на поддержке состоятельных людей, как очень богатых, так и тех, кому не хотелось бы никаких перемен. Организация наша, Объединенный гражданский фронт, как раз говорит о том, что надо объединять все самые разные политические силы справа налево. Вот завтра мы проводим митинг в 4 часа на Лубянской площади, и мы приглашаем всех туда. И очень важно понимать, что многие деятели, придерживающиеся на словах, по крайней мере, оппозиционных взглядов, они не хотят выступать под лозунгами России без Путина, не хотят выступать под в резко оппозиционной, скажем, риторике, потому что все понимают, как бы сегодня власть, она, по крайней мере, в Москве, вот в телевизионном пространстве, она все плотно контролирует. Если есть хоть какая-то надежда договариваться, то лучше как бы не светиться на мероприятиях, которые являются радикально оппозиционными. Объединенный гражданский фронт не выбирает правый путь. Мы вообще считаем, что сегодня говорить о каком-то проекте для России было бы неверно. Это происходит только в обстановке, когда проходят нормальные, честные выборы и ликвидируется цензура. Сегодня надо искать максимально широкую модель объединения. Мне кажется, логично вспоминать то, что происходило в Чили в конце 80-х годов, когда все от коммунистов до христианских демократов объединились для того, чтобы не дать победить Пиночету на референдуме. А вы верите в возможность такого объединения в России? На самом деле, многие события, похоже, происходят в первую очередь в регионах, где у оппозиции просто нет другого варианта. То есть там совместные акции, подобные акции, они начались уже давно. А вот в Москве это сделать сложнее. У нас события, когда Мосгордума объединились, чтобы пойти. Но на самом деле это СПС и Яблоко, и мне бы хотелось бы очень услышать какие-то конкретные программные положения этого объединения. Я очень надеюсь, что это не просто как блок для этих выборов, а это конкретная жесткая позиция российских либеральных партий по отношению к складывающейся ныне вот политической системе координат, в которой выборы являются абсолютным фарсом. И если этого не будет сделано, тогда это объединение, увы, не окажет серьезного влияния на дальнейшее развитие политической жизни. Мы считаем, что объединяться должны абсолютно все. Вот все, кто готов сегодня реально противостоять режиму. Независимо от цвета идеологической окраски. Вот предположим идиллическую ситуацию. Там 2007-2008 год. Абсолютно честные выборы. Вот приходят люди и голосуют честно за тех, кого они хотят. Нет подтасовок. Кто появится на этой политической поляне? Кто будет у власти? На самом деле это, на мой взгляд, не имеет никакого значения, потому что если это не одномоментное шоу, то это некоторая система, в которой власть становится сменяемой. Да, действительно, могут появиться и, скорее всего, появятся люди, чьи взгляды, например, мне будут несимпатичны. И, скажем, они, на мой взгляд, будут предлагать неадекватные вещи для нашей страны. Но при этом не надо забывать, что если это становится системой, то через год, два, три, четыре, сколько там будет по закону, им придется как бы рассказывать о том, что они сделали из тех программных положений, которые, на основании которых они победили. Важно, чтобы власть России стала сменяемой. И подотчетной. Ну, и сменяемая власть по определению подотчетной. Ну, если ясно, что через 2 или 4 бывает года... Бывает случайно сменяемая, закономерно сменяемая, подотчетная. Но вот в России не приживается сменяемость власти. Вот очень важно, вот когда она говорит, вот на Украине сейчас происходят такие события, на Украине уже действующий президент фактически проиграл выборы. Его преемник оказался в оппозиции. Дальше могут происходить любые события, но тот факт, что власть может меняться в результате мирного протеста по результатам выборов, он накладывает отпечаток на действия всех. И это понятно уже и Ющенко, и Тимошенко, и Янукович, и их сторонникам. Все равно надо будет проходить через вот эту выборную систему координат. Понятно, что уже прийти мысль в голову, что надо выборы заменить, отложить, как-то переформатировать пространство, там Ющенко уже в голову прийти не может. Он вынужден действовать в той системе, в которой он пришел к власти сам. Гарри, а как вы себе представляете у нас в России, что должно произойти для того, чтобы вот эта некоторая прозрачность, сменяемость, вот все появилось то, о чем вы говорите? На самом деле никто, на мой взгляд, еще не вывел законов, которые позволили бы вычислить вот ту самую критическую массу. Вот она в обществе накопилась. Вы себе представляете как? Тоже выход на улицу? Такой Майдан? Знаете, что? Майдан же на самом деле это тоже вершина айсберга. Люди должны быть готовы к этому. Вот должно быть общее представление о том, что эта система власти, она тупиковая. Она такое неприятие, которое у нас все время перестройку, да, вызвало? Но там вызвали еще внешние факторы. Ну, тоже падение цен на нефть, тоже неспособность уже продолжать гонку вооружений. Сегодня внешние факторы тоже присутствуют. И понятно, что падение цен на нефть будет иметь сегодня эффект еще более разрушительный, чем в 1985 году. Но пока, говорят, будут держаться. Ну, вот именно. Ну, как бы и ясно, что наше правительство и президент будут делать все, чтобы эти цены держались и пойдут на любую международную авантюру для этого. Но важно же понимать, что вот выступление людей... Вот пусть они даже кажутся незначительными. Это выступление, скажем, во Владивостоке, в Кемерово, в Южно-Сахалинске, в Ставрополе, в Перми. Эти выступления как-то, каким-то, может быть, так мистическим образом создают вот иной фон в отношениях людей, общества и власти. В конце концов, в Самаре 25 тысяч человек вышло на улицу, и власть вынуждена была отступить, потому что люди четко продемонстрировали свое отношение к назначению, мэров. Кстати говоря, эти выступления бывают по самым разным поводам. Они бывают дробные и понятно, но важно, что люди должны понимать, только демонстрируя свое отношение к действиям власти, так же, как это сделали во Владивостоке праворульщики. Когда 4000 машин блокируют город и порт, власть, включая даже организацию «Единой России» местную, они говорят о том, да, вы знаете, погорячились. И вот эти события очень важны. Вот сейчас в Воронеже победил представитель СПС, который является одним из лидеров Объединенного гражданского фронта в Воронеже, на дополнительных выборах в городскую думу. Победил, уверенно победил «Единоросса». В одномандатном округе, в Гордуму, потому что он был одним из главных организаторов митингов против назначения мэра. Вот люди понимали, что он защищает их интересы. Формы протеста, мирного протеста. Но пока власть не понимает, что люди с этим не согласны, ничего происходить не будет. И я уверен, что критическая масса быстро набирается. Просто это заметить это невозможно. Вот то есть дело даже не в уличных выступлениях, а в том, насколько люди способны отстаивать свое право и свою точку вот зрения. Вот именно. Это не просто вот желание или понимание того, я должен пойти проголосовать. Это понимание того, что я пошел проголосовал, я должен быть готов защитить свой голос. Фальсификация выборов, в конце концов, это кража. Это кража моего имущества, моей собственности. Я решил, что должно быть так. И кто-то навязывает мне иную точку зрения. Вот я вдруг подумала, Гарри Кимович, а вот если бы мы жили, опять предположение, да, вот если бы мы жили в демократической, отлаженной, спокойной, нормальной стране, вот чем бы вы занялись? Вот не было бы политики, в которую хотелось бы со всем жаром души ввалиться. Что бы было? Так на самом деле я сформировался в нашей стране. Я все-таки вырос в 70-е и 80-е годы. Мой характер, мои взгляды, мои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, формировались в Советском Союзе. Я прожил вот те перемены, которые произошли при распаде СССР, появлении нового государства России. Вот я связан был неразрывно и продолжаю быть связан с этой реальностью. Поэтому был бы другой человек. Было бы все по-другому. Конечно, какой-то генетический код он закладывает с самого начала. Но вот в той среде, в которой я вырос, он дал вот тот результат, который вы сейчас перед собой видите. Да, за эти вот прошедшие годы, и особенно за годы в политике, вы стали более категоричны или менее категоричны? Ну, с возрастом вообще становишься менее категоричным. То есть, на самом деле, возможность признавать свою неправоту, она как бы становится уже частью принятия вот этого любого решения. На самом деле, я понимаю, что надо отстаивать свои взгляды, жестко отстаивать, бороться за собственную правоту, но при этом помнить всегда, что движение вперед возможно только когда отстаиваемая точка зрения имеет достаточную поддержку. И если большинство людей, вот я могу это интуитивно чувствовать, они с этим не согласны, то делать это бессмысленно. И последнее, что хотела спросить, о всех буквально политиков, которые оказываются вот напротив меня, все-таки спрашиваю. Такой простой поиск идет. Все-таки вы видите каких-то новых, подрастающих и возможных лидеров в ближайшее время? Тех людей, которые, имея такую же энергичность, собственную точку зрения и какую-то незаляпанность политическую, могли бы войти вот, и сделать что-то в политике? Такие люди могут появляться в иной среде. Для того, чтобы они появились, я не сомневаюсь, что в России их может быть очень много, требуется изменение правил игры. То есть то, за что мы сейчас реально и боремся. Если то есть это дело не ближайшего будущего, да? Я надеюсь, что на самом деле это все-таки не так далеко от нас, как многие пытаются представить, но это не может случиться завтра. Для этого нужно вернуться вот в ту систему координат, где есть нормальное телевидение, где есть возможность отстаивать разные точки зрения, потому что человек молодой, растущий, он должен впитывать в себя разные концепции, он должен интеллектуально обогащаться. Вот в сегодняшней ситуации, когда телевидение уже как бы отказалось от фактического... Ну, к счастью, это не единственное средство информации. Сейчас можно из разных других источников получать. Но для публичной политики, для роста молодых политиков, как раз именно телевизионные дебаты являются лучшей территорией для своего роста. Спасибо большое. Мы разговаривали, и час пролетел незаметно, да, с Гарри Каспаровым. 20 лет исполняется с его знаменитого матча, когда он стал впервые чемпионом мира. Я поздравляю вас с этой датой. Спасибо, Светлана. И вам всем благодарна за то, что вы были с нами. Встретимся через неделю. 5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. До нынешнего вечера мне ни разу в жизни не приходилось брать интервью у Гарри Каспарова. еще несколько лет назад, он не был столь вовлечен в политику, чтобы приглашать его в ту же программу «Герой дня» на Старом НТВ. А позже так этой политикой увлекся, что приглашать его, да еще на другое телевидение, стало большой проблемой. Лично познакомилась недавно. Была на приеме в каком-то посольстве, уже уходила, но остановилась поболтать с приятельницей. Разговор был какой-то очень женский, о личном, о детях. Тем неприятнее резанула фраза, брошенная на ходу Гарри Каспаровым, с которым я вежливо поздоровалась. Что, на службе у властей, на государственном телевидении их вранье покрываете? Мне не раз приходилось слышать что-то в этом роде от людей, которые, как правило, и не брали на себя труд посмотреть и послушать, что я делаю в своих программах. Но от Каспарова обиды не ожидала. Что-то ответила. Гарри Кимович смягчил тон. Мы простились. Я не обидчива, но, готовясь к сегодняшнему интервью, почему-то вспомнила эту нечаянную встречу. Каспаров категоричен. Его мир, как шахматная доска, поделен на два цвета. Сверхцели, сверхзадачи, невероятное трудолюбие и настойчивость. А энергии оказалось больше, чем потребовали шахматные победы. К 40 годам он исчерпал победный интерес в спорте и всю освободившуюся энергию обрушил на достижение новых целей. Его категоричность многим не нравится. Но, оглядывая выжженную политическую поляну и слабо надеясь на появление настоящих, а не назначенных лидеров внутри сегодняшней системы, понимаешь, что новые лидеры вне системы могут быть только из тех, кто не боится. Не боится остаться без работы, без денег, без званий. Не боится наездов налоговиков и силовиков. Кому терять нечего или у кого все равно не отберешь, как у Каспарова. Он умен, образован, молод, энергичен, богат, одержим поставленными целями. Как жаль, что шахматы не командный вид спорта. Сумеет ли Гарри создать команду или войти в команду, вопреки его звездному опыту? Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. В круге Света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.